мой сын тебя простил». «А ты, Жуан», — заговорила снова. «Молчи, ни слова, никогда ни слова». Не он ли при долине перед взгорьем 2 года возносил себя над горем? Не он ли у обрыва на краю, облаянный сторожевыми псами, мужскими небегучими слезами, 2 года отмывал любовь свою? Превозмогая горести и боли, поднялся над самим собой, не он ли? Для страстного любовь — душевный оттиск, а вместе с тем и смысла трудный поиск. Но истина давалась нелегко, внушалась болью, вставшей над интригой. Перед любовью вечной и великой все злое, однодневное, мелко. Для страстного не может быть иначе. Простив однажды, страстный любит жарче. Не помирила теплая постель, супругов не помирит колыбель и не сведут любые комитеты. И кто бы ни просил и ни грозил, Жуан, сначала свет бы погасил, пусть горит до самого рассвета. Хотя любовь при свете лучше зрима, она стихами неизобразима. Молчи, не приступы стыда придумали одежку холода. Жуан болтал с шутливостью игривой. Ты косы расплети по всей длине. Люблю тебя на золотой волне, лицом ко мне, с улыбкою счастливой. Молчи. Теперь сказать не к ночи, заговорил он тише и короче. Но в жарком буйстве расплетенных кос в глазах жены был некий парадокс, который женщину в любви прекраснит, а некой из загадки говорит. При жажде счастья взгляд ее горит, при полном счастье почему-то гаснет. А разве бы все это не безгрешный Жуан заметил в темноте кромешной? Так в горенке с любовью страстно спетой метался свет до сутеми рассветной. Себя не ставя во главу угла, Жуан при полном торжестве задора не вел себя нахально, как обжора, поел и отвалился от стола. А как бы говорил хозяйке Нате: «Нет, вы этот стол не прибирайте». А утром, давшим счет хорошим дням, он обновленным встал по всем статьям, по-новому решительным и смелым. В колонии, затронутую ржой, он обновлялся смутною душой, но прозябал нетерпеливым телом. Теперь, когда поднялся и умылся, душой и телом заново родился. Чаевничать, опохмелясь слегка, с остатками садились пирога, а он, остывший, был куда вкуснее. Жуан, настроенный на добрый лад, Наташа, перехватывая взгляд, лукаво переглядывался с нею. Та отвечала, будучи польщенной, улыбкой сдержанной и чуть смущенной. А теща свой чаек лицом тепла, стариночкой из блюдечка пила, на пальчиках широкого развода. Подует и пригубит благодать. Куда теперь пойдешь-то работать? Куда? Да никуда, кроме завода. Жуана, между тем, на 3-м годе почти совсем забыли на заводе. Такой уж ритм у жизни заводской. Над планами с тех пор корпел другой. Уже другой руководил в цехкоме. Директор, с ним и главный инженер, уже другого ставили в пример. Забыли в шумном коридорном доме, где с той поры, как стало тяжела, Наташа уже больше не жила. Работа не обуза, а потребность. К работе есть особенная ревность. Подвижник есть в профессии любой, но в самой трудной, самой ярой в споре. Моряк, познавший штормы, любит море. Шахтер, познав завалы, свой забой. Но изо всех ревнивых патриотов ревнивей всех строитель самолетов. Не чудоль, что простой бумажный змей, забава подрастающих детей, явился в мир надеждою крылатой, в короткий срок успел себя явить, минувший век с высот благословить и увенчать собою век 20-й. Не чудоли, что в этом чудном чуде творят за чудотворцев просто люди. Жуана поразила навсегда завзятая эстетика труда. Та красота, что собрана помалу, ведь надо же увидеть и понять, что человека легче оживлять, чем жизнь давать холодному металлу и придавать ему в пределах нормы разумные, причудливые формы. Металл, он мертв, но все же в чувстве стиля не терпит безрассудного насилия, битья, рванья его тончайших жил, Лишь в доброте к нему залог успеха. Все эти истины, как мастер цеха, Жуану, между прочим, я внушил. Когда он стал смотреть в очках спесивых на нас, как исполнителей пассивных. Любая самолетная деталь высокую несет в себе мораль. Она ни в чем не терпит искажений. Его создателя спасут от лжи, стоящие на страже чертежи. Недаром в бурях мировых движений, в исканиях свободы, зоркий Маркс поставил впереди рабочий класс.